بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Продолжаем иншаллах это третье запись или третий урок иншаллах. Дошли до вопроса, где задающий спрашивает, говорит у шейха Ар-Раджихи. Будет ли достоверна молитва и приемлема молитва позади имама, который вызывает мертвеца и просит у них истигаса голода, просит у них помощи и поддержки? Или же все-таки эта молитва будет неправильной? Это очень распространенный вопрос, в котором очень много также сегодня разговору, и отвечает шейх, говорит, такой человек является кафиром. То есть человек, который взывает к мертвым и просит у них помощь и поддержки, является кафиром. Тот, который взывает к мертвым и просит у них истигаса, истиана, просит у них удовлетворение своих потребностей, а также избавление, например, от печали, такой является мушриком, говорит шейх Ар-Раджихи. И не является правильной молитвой позади такого человека. Тот, который делает это ширк, не является правильной молитвой позади него. И она не действительно молитва. И тот, который все-таки совершил молитву за таким человеком и не знал его положение, а потом узнал, такой человек должен заново переделать свою молитву. И должен понять, что молитва не является достоверным позади мушрика. И на этом иджма мусульман, единогласные мнение мусульман. Но есть, существует как бы разногласие среди ученых, является ли правильной молитва, действительной молитва позади того, кто является грешником. Уже, то есть человек пришел, передав иджма, что молитва позади мушрика не является действительной, но есть разногласие среди ученых, то есть нет единогласия, разрешились ученые относительно того, кто молится позади грешника. И ученые хамбалиты и группа других из числа ученых, они говорят, что нельзя совершать молитву позади грешника. И говорят, что эта молитва не является достоверной молитвой. То есть это группа хамбалитов. Даже среди хамбалитских мазаба это не является единственным мнением. То есть это группа хамбалитов, так говорят. Другие же ученые сказали, что молитва является достоверной, но все-таки нежелательно молиться за таким. И более правильное мнение говорит шейх Ар-Раджихи является, что молитва позади грешника является достоверной, приемлемой. Но что касается молитвы за тем, который является праведным, то такая молитва предпочтительнее, чем над грешником. И это если человек будет, то есть изначально муахидом, будет изначально единобожником, несмотря на то, что он является из числа тех, которые совершают грехи. Что же касается мушрика, то молитва, согласно единогласному мнению, позади мушрика не является действительно. Следующий вопрос, спрашивающий говорит, имеются как бы, да, некоторые хадисы, которые некоторые люди приводят в качестве аргумента, что тот, который оставил полностью все дела, он все же, несмотря на то, что он оставил все эти дела, остается имамом, ну, с которой не полный имам. Как это хадис, относительно того, кто делал абсолютно никакого блага, как это передает имам аль-Бухари, как это передает Муслим и другие. Как это передал имам Муслим в книге «Иман», это часть, да, как бы длинного хадиса «Шафа'а», и говорит, он скажет Аллах Субхану ва Тааля, уже заступились ангелы и заступились пророки, сделали «Шафа'а», и заступились верующие также. И не осталось никого, кроме милости его, из милости его. И Аллах Субхану ва Тааля как бы зачерпнет пригоршню из ада и выведет оттуда людей, которые абсолютно ничего не делали из благого. Абсолютно ничего не делали из благого. Вот. И также хадис листка, да, когда хадис битоки называется, который передал имам Тирмизи, Китаб аль-Иман, и также и другие ученые. То есть, что подразумевается хадис, где то есть, человеку в судный день дадут листок, в котором будет всего лишь написано «Ля Илляха Илляллах», что вот этот листок перевесит все его как бы дурные деяния, которые на другой чаше весов. То есть вот этот хадис. И также другие хадисы. То, как можно ответить на этот счет. Говорит шейх, в этих хадисах нет никакого довода для тех, для этих людей, которые говорят, что тот, который оставил полностью все дела и заявляет, что он ограничится тем, что у него есть в сердце, то есть вот я, у меня в сердце есть, а этого достаточно. Как это причина, как бы, да, ранее мы разъясняли. И что верующий будет достоверным имамом только с делами. Здесь нет указания. И имам будет достоверным только, когда есть дела. А то, что касается хадисов аш-шафа'а и того, что верующие единобожники, которые совершали какие-нибудь грехи, осушания, что они будут также делать шафа'а за них пророки и другие опередившие их из числа шахидов, также ангелы и верующие, то останутся те, которые остались в конце, которых не коснулось заступничество. И тогда Аллах Субхану ва Тааля выведет по своей милости из огня, которые абсолютно ничего не делали, как пришло в хадисе. И сказали ученые смысл слов «абсолютно», то есть вот вообще ничего не делали, то есть это вдобавок к таухиду и иману. То есть по смыслу ученые разъяснили, сказали, что ничего не делали, помимо таухида и веры, помимо единобожия и имана, они ничего не делали. Потому что тексты Корана и Сунны, они имеют характер объединяться и взаиморазъяснять друг друга. И поэтому до этого уже текст указали на то, что рай является запретным для мушрика. И как пришло в достоверном хадисе, то, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил, что необходимо, то есть оповестить о некоторых военных походах, то, что не войдет в рай, кроме как верующая душа. И когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, назначил Абу Бакра ас-Сиддика радиллаху анху главным хаджи, это было в 9 году по хиджре, он отправил как бы вот известители, из которых был также Абу Хурайра радиллаху анху, которые извещали людям четыре вещи. И из них, что не войдет в рай, кроме как душа, которая является верующей. И со следующего года не будут совершать хадж мушрики и не позволяется совершать обход вокруг Каабы, будучи голым. И тот, у кого был договор с мусульманами, то с ним будут поступать согласно тому договору, который был заключен. А тот, у кого нет договора, то такому человеку является как бы отсрочка на те четыре запрета в месяц. Закончился хадис. И это, говорит шейх ар-Раджихи, указание на то, что невозможно, чтобы кафир вошел в рай. И как Аллах Субхану ва Тааля сказал, воистину, кто делает ширк Аллаху, тому Аллах запретил рай. И его итогом будет гиена, и у беззаконников не будет помощников. И тексты откровения, Корана и Сунны, разъясняющие, и этот хадис также возвращается к этим общим разъясняющим текстам. И также существует правило обладателей знания, которые говорят, что это очень важное правило, двусмысленные выражения возвращаются к ясным выражениям. Двусмысленные выражения, они возвращаются к ясным выражениям. И нельзя цепляться за двусмысленные, неясные тексты, и тот, который цепляется, появляется отклонившимся из числа людей. Как это сказал Аллах Субхану ва Тааля, и те же, чьи сердца уклоняются, отклоняются в сторону, что они следуют за иносказательными текстами, желая этим посеять фитну, смуту и добиться толкования. И пришло также достоверным хадисом Аиши радиаллаху анха, когда она сказала, если вы увидите тех, кто следует за неясными аятами, текстами, то они те, которых Аллах Азза ва Джалла назвал в этом аяте, вышеупомянутом аяте, сура Али-Имран, 7 аяте. И говорит Аиша радиаллаху анха, так берегите же их. А то, что касается людей, придерживающихся истины, то они что делают? Они возвращают муташабихи тексты, неясные тексты, они возвращают к очевидным ясным текстам. Они возвращают и растолковывают эти неясные тексты при помощи относительно текстов мухкамат, ясных, очевидных текстов. Этот хадис, в нем неясность, и он возражается, разъясняется как бы ясными и очевидными текстами. О чем? О том, что, как пришло в очевидных текстах, что мушрик не войдет в рай. И то, что рай является запретным для него. И невозможно, чтобы смысл этого хадиса был такой, что не совершали ничего из благого. Невозможно, чтобы этот смысл был, что многобожники, у которых нет вообще ни единобожия, ни веры в Аллаха Азауджан, что Аллах Субхану Таля ведет их в рай. Такое невозможно. Это трактовка не действительно. Невозможно, чтобы под этим понималось подобное. И под словами не совершали абсолютно ничего, говорит Раджихи, ученые поняли, что не совершали абсолютно ничего из благого, вдобавок к тому, что у них есть из таухида и имана. Такую трактовку. И этот хадис, что касается хадиса, вот это листка, битоки, то есть, да, это листок, который я сказал уже, где человек придет в судный день, у него будет большое количество слушаний того, что Аллах Субхану ва Тааля запретил, и будет один листок, который поставлен на чашу весов, где будет написано «Ля илляха илляллах», что это листок перевесит то, что он делал из всего плохого, говорит шейх, что и в подобном случае также не толкуется, что этот человек был мушриком. Нет, поистине здесь упоминание того, что он был муваххидом, он был единобожником. То есть этот хадис, в нем нет довода на подобную трактовку. И также относительно хадиса, где приведут мужчину и поставят перед ним 99 книг, когда величина его этих ослушаний, его этих грехов в этой книге будет на расстоянии взора, то есть огромное количество. И вынесут ему один листок, на нем будет два свидетельства шахадатин. И будет этот листок положен на одну чашу весов, а книги на другую чашу весов. И станут легкими те книги, где были записаны его слушания. И станет тяжелым этот листок. И говорит ар-Раджихи, известно, что у каждого мусульмана существует подобный листок. И то, что многие из мусульман войдут в огонь. Однако этот мужчина, о котором идет речь, он произносил два свидетельства. Произносил два свидетельства, будучи искренним, без какого-либо ширка, будучи правдивым. И из-за чего и сгорели его все эти грехи, из-за этого стал тяжелым тот листочек, и стали легкими те его книги с записанными его грехами. Следующий вопрос говорит, спрашивающий, каково положение того, кто вызывает кому-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля, но в то же время он как бы среди мусульман вырос, живет среди мусульман. Дуа делает, истигаса, дуа делает кому-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля. И в то же время он живет среди мусульман. Или в то же время до него Куран дошел. Будет ли такой человек мусульманином, который попал в ширк, или же все-таки он останется мушриком? То есть делает ширк. Спрашивающий говорит, будет ли он мусульманином, который впал в ширк? Обратите внимание. Либо же он будет мушриком. Ответ говорит шейх, такой человек является мушриком. Является мушриком, то есть отталкивается от него ислам. Потому что он не является оправданным. По той причине, что он живет среди мусульман. И это по причине слов Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Этот Коран был дан мне в качестве откровения, чтобы я мог предостеречь посредством него вас и тех, как бы, до кого она дойдет. Ибн Касир, рахимахуллах, толкуя этот аят, он сказал следующее. То есть, что вот этот Коран является увещевателем для каждого, до кого он дошел. Как слова Всевышнего Аллаха, а тем, которые не уверовали в него, обещан огонь. И Ибн Аби Хатим сказал, что нам рассказал Абу Саид аш-Шаджи, рассказал, что Аль-Вакия ибн Аби Усама, что Вакия и Аби Усама, что Абу Халид от Мусы ибн Убейды, от Мухаммад ибн Кааба, относительно слов Всевышнего Аллаха, до кого он дойдет. То есть до кого дошел Коран, так как будто он видел пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть трактовка такова, тот, кто кого дошел Коран, он подобен тому, кто видел пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И Абу Халид добавил, сказал, и он подобен тому, кто разговаривался. Он подобен тому, кто разговаривался. Также передал Ибн Джарир через Аби Ма'шара от Мухаммада ибн Ка'ба, который сказал, тот, до кого Коран дошел, то этот Коран довел до него Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Также сказал Абдур-Разак от Ма'мара, от Катады, относительно слова Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого оно дойдет, то есть Коран до кого дойдет. То, что посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал, доносите от Аллаха, и это до кого дойдет аят из Корана, до того дошел или достиг приказа Аллаха Аззаджаля. И тот, до кого дошел Куран, то уже над таким человеком установился худжа, над таким человеком установился довод. И посланник, и Аллах Азза ва Джалла сказал, мы никогда не наказывали людей, не отправили к ним посланника. Это аят. И говорит, и тот, до кого дошел Куран, и дошел до него призыв, но в то же время он все же делает ширк, будучи тем, который живет среди мусульман, то только является мушриком. И сказали некоторые как бы ученые, что если для человека, для которого было как бы неизвестности то, что он пал ширк, то по причине из-за призывающих к заблуждению, призывающих к ширку, из-за того, что их очень огромное количество вокруг него, этих заблуждающих, и из-за чего скрылось от него это дело, то есть что по сути, что он не знал ширка, говорят эти ученые, что в таком положении оставляет его дело Аллах Субхану ва Тааля. И его положение будет из числа тех, которые подобен Ахлюль-Фатра. Ахлю-Аль-Фатра. То есть, под Ахлюль-Фатра, кто имеет в виду? Это когда нету посланников. Когда законы, вот, ахкамы, шариат предыдущих посланников уже были очень сильно искажены. А что касается новых законов, пока не были неспособны, это имеется в виду Ахлюль-Фатра. Также к Ахлюль-Фатра относятся, например, те люди, до которых не дошел посланнический призыв, а также, например, такая категория людей, группа людей, которые упомянута в хадисе, где говорится, что в судный день четверо будут оправдываться. Глухой, который не слышал ничего, умалишенный и дряхлый старик, и тот, который умер, и числа тех, до кого не дошел призыв. Глухой скажет: «О Аллах» или «О Господь, ислам приходил, ислам, однако я ничего не слышал». Умалишен же скажет: «О Аллах, ислам приходил, да, однако дети бросали меня навозом». То есть он был дурачком. И также дряхлый старик будет говорить: «О Аллах, ислам пришел, однако я ничего не понял». И также тот, до кого не дошел призыв, скажет: «О Аллах, до меня твой посланник не доходил». То есть это будут его доводами, их доводами. После этого с этих людей будет взят определенный договор. И будет послан к ним посланник в этот момент, который велит им войти в рай. И клянусь Аллахом, чьей руке моя душа, если они войдут в ад, то он станет для них прохладой и спасением. А тот, который не войдет в него, то такой человек будет вернут в действительности уже в ад. После того Абу Хурайра передал эти слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «Читайте, если вы желаете, мы не наказываем никого, пока не неспосылаем посланников». То есть его выражение этого, понимание этого текста подобное. Подобное. Что до кого не дошли тексты, не значит, что он оправдан. Так, что называть его мусульманином. Однако оправдан в таком формате, как упомянул шейх. И этот хадис передается от около 5 сподвижников. Абу Хурайры, Абу Саида, Аль-Худри, от Анаса, от Муаза, от Асуда ибн Сари'а. Его достоверность подтвердили имамы Аль-Байхак, Аль-Хафиз, Ибн Абдул-Бар, Ибн Хаджар, Ибн Аль-Гайм, также Абдул-Хак, Аль-Ишбили, также шейх Аль-Альбани. Также можно посмотреть Тарих Аль-Хиджратейн и другие книги. Тахкик Аль-Муснад, другие книги. То есть, коротко говоря, что он будет испытан в судный день. Из-за того, что до него не дошли, он будет испытан в судный день. И этот народ называется Ахлюль-Фатра. Называется Ахлюль-Фатра. Если он не знал, однако, когда такой умирает, то поступает с ним как? Поступает с ним мушриком. И он не омывается, не совершает за него погребальную молитву и не хоронится в кладбище мусульман. То есть, что хочет сказать шейх Раджи? Тот, который сделал ширк, он называется мушриком. И на него впадают ахкамы ширка. Ахкамы мушрика. То есть он не хоронится из этих ахкам, которые еще не хоронится в кладбище мусульман, не наследует ему, за него не читается погребальная молитва и тому подобное. Получается, даже тот, который Ахлюль-Фатра, до кого не дошел, действительно, посланнический призыв, он мушрик. И не называется мусульманином. И смысл этого в том, что в своей основе такой человек не является оправданным. Однако, несмотря на это, все же, если найдутся некоторые люди, которые не будут знать, что это ширк, по причине из-за большого количества призывающих к этому ширку, к этому заблуждению, то можно сказать, что он будет оправдан в этом его положении, и дело его оставляется Аллаху. То есть оправдан, что в судный день он будет испытан. И сказал, хамду Нунасир Мунахмар, ученик, ближайший сподвижник, да, имеется в виду ученик непосредственно, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахмула, сказал Дурр Сани, 11 том, 76 странице. Что касается того человека, чье положение было подобно положению людей джахилии, что человек не знает единобожие, с которым Аллах Субхану Аталя послал посланника для того, чтобы он призывал к нему, и он не знает ширка, для запрещения которого был и послан сам посланник, с которым он сражался, то не говорится на такого человека, что он мусульманин по причине своего невежества. То есть, как и сказал, отрицается ислам. Не говорится, говорит шейх Ма'мар, не говорится, что такой человек является мусульманином по причине своего невежества. То есть из-за того, что он ширк делал, он не называется мусульманином все же. Более того, тот человек, чем внешними делами был ширк, в Аллах Субхану Тааля, то внешнее его состояние, по внешнему суду, что они являются в неверии. И просится для него, и не просится, точнее, для него прощения от Аллаха, и не дается за него милости. А что касается его дел, из-за того, что до него уже не дошел Коран и Сунна, мы веряем этого Аллаха, который испытывает души и знает то, что скрывает сердца. Да. Но в любом случае, обязательно ему требовать истину, то есть каждый поскольку может, и стремится к ним. Также он стремится к приобретению средств для этой жизни и спрашивает, ну, как бы о том, как зарабатывать. И обязательно для такого человека, чтобы он узнавал, спрашивал о своей религии, о том деле, в котором у него есть неясность, а то, что он не слышал истину или не принял ее, оставаясь этим глухим относительно истины, то это не является оправдывающим его. Это и есть основа в этом вопросе. Это есть основа в этом вопросе. То есть, коротко говоря, шейф, что говорит нам Раджихи, резюмируя сказанное, говорит, что человек, который совершал ширк, будучи в невежественном состоянии, такой человек, от него отрицается ислам. Не называется мушрик, не называется мусульманином по причине своего невежества. Так это он привел в качестве аргументации Салама Амара, рахимуллах, одного из имамов Неджда. То, на чем шейх Раджихи. Даже если до него не дошел довод. Даже если до него не дошел довод. И он не называется мусульманином. Следующий вопрос, который был задан шейху, хафизу Аллах, является ли условием для как бы установления худжи в обязательном порядке, чтобы было понимание этой худжи, чтобы настолько очевидно, ясным пониманием, или же будет достаточно просто, чтобы довести эту худжу, то есть понимание худжи и довождение худжи. Эти два смысла, эти два понятия, есть ли в них разница, и как строим мы положение относительно этих двух пониманий. Дурр Сания на 10-м томе, 93-95 страницах, приводится послание Мухаммада ибн Абдул-Вахаба относительно группы мусульман, которые изначально ошибочно поняли слова шейха Ислама ибн Таймии относительно иқамати аль-худуд, установления довода, и из-за чего не выносили такфир кубуритам, могилопоклонникам, и также некоторым другим, которые делали большой ширк. Где говорите, с именем Аллаха Милостивого Милосердного, моим братьям, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. А затем, то, что вы упомянули из слов шейха, то есть имейте в виду шейха, что каждый, кто отрицает то-то и то-то, и установился над ним довод, и что вы сомневаетесь касательно этих тагутов, вы сомневаетесь касательно этих тагутов и их последователей, установился ли над ним, над этими людьми довод, это нечто из удивительного. Как вы можете сомневаться в этом? Ведь я уже разъяснял вам много раз, что тот человек, над кем не установился довод, это тот, кто только принял ислам или вырос в далекой пустыне. Или это будет в каких-то скрытых вопросах, как, например, ас-сарф валь-атф. Это как колдовство. И такой вот, именно такой не становится кафиром, пока не будет обучен или не узнает, не поймет. Что же касается основ религии, да? Это что у нас? Таухид и ширк. Что касается основ религии, говорит имам Дава, который разъяснил Аллах и утвердил у себя в книге, то довод Аллаха – это Коран. И до кого дошел Коран, до того дошел довод. Однако основа затруднений у вас в чем, говорит имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, в том, что вы не различаете между понятиями установление ходжи и понимание ходжи. Ведь поистине довод Аллаха Азза ва Джаль установился над многими мунафиками и кафирами. Но несмотря на это, они его не поняли. Здесь примечание к словам имама, что? Что установление довода о основах религии – это что? Просто дохождение довода. Поняли они или не поняли? Поэтому Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, довод Аллах установился над многими кафирами, хотя они и многие и не поняли его. Однако многие они из них не поняли его. Также Аллах Субхану Тааля говорит, или ты полагаешь, что большинство из них способны слышать или же уразуметь? Нет, они всего лишь подобие скотины. Но более того, они являются еще более заблудшими с пути, чем скотина. Говорит имам дальше, поэтому установление довода – это дохождение. А понимание этого довода, то есть фахмуль-худжа, есть у нас икаматуль-худжа и фахмуль-худжа. Икаматуль-худжа – это установление довода. В основах религии установление довода – это у нас когда, то есть, братья, когда дошел Куран, дошла Куран и Сунна. Понимание худжа – это уже вне основ религии. Говорит имам Дава, говорит о понимании же, это совсем нечто другое. И Аллах Субхану ва Тааля вынес такфир после довождения довода. Несмотря на то, что они не поняли этого довода. Если же это вызывает у вас затруднение, то посмотрите на слово пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, относительно хариджитов, где сказал, где бы вы ни встретили их, убивайте. Его слово, они худшие убитые под небосводом. Это наряду с чем? С тем, что они были во времена сахабов и считались, как бы, считают, да, как бы человек незначительным перед ними дела сахабов. Несмотря на это, единогласные у людей на том, что то, что вывело их из религии, это что? Это их чрезмерность и крайность, и усердие. И что они полагают, что они подчиняются Аллаху. До них дошел довод. Однако они его не поняли. И также Али, радиаллаху анху, относительно тех, кто был убежден в нем ширковским убеждением, он что сделал? Он их сжег огнем, Али. Несмотря на то, что они были учениками сподвижников. Молились, поклонялись, постились. Все это делали. В то время как они думают, что они на истине. И также иджма'а саляфов на такфире крайних кадаритов и других. Несмотря на то, что они знают и являются теми, которые поклоняются. Несмотря на это, что они считали, что поступают правильно. Хотя они крайние кадариты со всеми их заблуждениями. И никто из саляфов не остановился от их такфира по той причине, что они не понимают. То есть речь идет за понимание довода. Почему не остановились саляфы? Потому что установление довода в основах религии не понимание довода, а просто дохождение довода. Поэтому и саляфы такфирили за то, что просто дошел довод. Ведь все они понимают. И если же вы это поняли, то знаете, то на чем эти люди, то что это является куфром, что люди поклоняются тагутам и враждуют с религией ислам. Эти приходят и утверждают, что они не отступили от религии. Ведь бывает иногда такое, что они не поняли довода, хотя все это ясно. И самое очевидное из того, что мы сказали, это то, что Али радиаллаху анху сжег. Ведь та ситуация похожа. Что касается послания у шиитов, и что нельзя говорить, что вам пришло нечто похожее. И остальные разделение часть установления ходжи, что означает дохождение ходжи. говорит шейх, когда мы для того, у кого есть сомнения, шубхаты. Также муж, или когда усыновился на ним довод, снимайте с него уже узор, не бывает оправдан. Так что, до него дошли доказательства, да, доводы, что он должен, что он знал и понимал, что это является ширком, и что доводом на это из Корана, из Сунны Посланника саллаллаху алейхи ва саллям, есть указание на это. И не является условием в ширке, да, то есть речь идет понимание ходжи. То есть шейх Раджи четко и ясно говорит, что в основах религии понимание довода не является условием, а лишь просто лишь дохождение. И Аллах Субхана ва Тааля сообщил нам, что над мушриками был установлен уже довод, но несмотря на это, они не понимали его ясным пониманием. Но также был установлен над ним довод просто лишь чем? Из-за того, что дошло, повторяет шейх. И из-за этого был неспособен Коран, и они слышали его, и приходил к нему вышиватель, саллиллаху алейхи ва саллям, и предостерегал их, остерегал их. Но они все-таки оставались на своем куфре. Но он все же не оправдал их. И поэтому Аллах Всевышний сказал, мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланников. И Аллах уже посылал посланника и сказал, этот Коран был дан мне в откровении, чтобы я предостерегал посредством него вас и тех, до кого, он дойдет. И Аллах Субхану ва Тааля сделал условием для установления довода дохождения. Обратите внимание, для установления довода дохождения. То есть основа религии. И сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, клянусь тем, чьи длани душа моя, что всякий человек из этой уммы, общины, будет это иудей или христианин, который услышит обо мне и не уверует в то, в чем я был послан, непременно окажется запитатель огня. Также Аллах Субхану ва Тааля сказал в описании кафирам, неверующие подобны скотине, на которую начинает кричать пастух, тогда как она не слышит ничего, кроме как зова и крика, не понимает ничего. Они глухие, немые, слепы, и они ничего не понимают. То есть эти доводы, говорящие на то, что устанавливается довод над человеком, несмотря на то, что он не понял его. И было зацеплено установление довода за простое лишь дохождение. И Аллах Субхана ва Тааля нам сказал, что подобные этим людям, они подобны тем, которые не слышат, только кроме звука, и не понимают ничего. Слышат только звук и не понимают. И что они подобны овцам, на которых прикрикивает пастух. Что они слышат только лишь звук, без никакого понимания. Но, несмотря на все это, над ними был установлен довод. Хотя Аллах их сам таким описывает, но все же установился над ним довод. И посланник, и Аллах Субхана ва Тааля говорит, Аллах не вводит людей в заблуждение, которым Он указал прямой путь, пока не разъяснит им, на что они должны опираться. И Аллах Субхана ва Тааля не сказал, пока им станет ясно. Аллах не сказал таким образом. Сказал, пока Он не разъяснит. То есть понятно стало, непонятно стало, это за это не цепляйте. Вот. А наоборот сказал, пока Он не разъяснит им. Вот это и есть установление довода. То есть в вопросах ширка и таухида. Это что, когда разъяснилась истина, и что человек узнал, что доказательство, прояснилось им доказательство, и узнал довод, то это уже установился над ним довод. Даже если, несмотря на то, что он не понял его. И не является условием фахмуль худжати, не является условием понимания довода, чтобы установить довод. Это есть то, на что указали тексты Корана и Сунны. Тексты Откровения. А также это то, о чем установили ученые, обладатели знаний. И, иншаллах, на этом, с позволения Аллаха, ограничимся. Только هذا الله أعلم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم